Изуку и Бакуго бросились в атаку, занеся кулаки. Они все приближались и приближались друг к другу, и в последний момент Изуку отклонился, получив удар в лицо, и выстрелил своей светящейся рукой вверх в ударе. Камеры задрожали, как и здание, и видеоканал из комнаты с бомбой показывал огромную зияющую дыру, вокруг которой бушевали камни и воздушные потоки. Ачика размахивала сломанной колонной, как бейсбольной битой, стреляя обломками в Теню. Теня увернулся, и Ачика, перепрыгнув через него, выхватила у него бомбу. «Они победили!» – закричала Мина. Улыбка всемогущего стала немного шире. «Команда героев побеждает!» – заорал он. Класс зааплодировал и одобрительно завопил. Камера передала, как Изуку рухнул, его левая рука была искалечена и покраснела, все его тело выглядело так, как будто его использовали в качестве боксерской груши. Бакуго в ужасе уставился на него, не веря своим глазам, и упал на колени. Проигравшая команда почти невредима, в то время как команда-победитель прошла через мясорубку, Такоими задумался. Может, они и проиграли битву, но войну выиграли. Даже если так, это неправильно, прошипел Питер, глядя в пол и обращаясь к учителю. Он чуть не убил Мидорию. В чем дело? Почему вы не остановили драку, когда Бакуго использовал свою гранатную штуковину для взрыва? Это могло убить, но всемогущего там уже не было. Его, закончил он, сбитый с толку. И тут он увидел, что всемогущий находится в той же комнате, что и Бакуго. Говорит с ним и успокаивает его. Он учитель, да, так что, разговаривать со своими учениками было нормально в его работе, но, это не меняет того, что только что произошло. Того, что произошло во время этого поединка. Даже если Бакуго выглядел так, будто видел, как его собаку раздавили прямо перед ним, это не оправдание. Нет никакого оправдания. Ох, это же школа. Не было никаких причин вступать в поединок с намерением убить, даже если нужно было изображать злодея. Это оружие убило бы Изуку, если бы он не увернулся. Питер сжал кулаки и уставился на экран. Бакуго хотел превзойти всемогущего, быть лучше его. «Я буду здесь номером один, главный героем, как всемогущий», он мрачно ухмыльнулся. «Так что, если ты не хочешь умирать или что-то в этом роде, просто не стой у меня на пути». Питер хотел быть лучше, чем мистер Старк, быть умнее, сильнее, быть лучшим героем. Он никогда не забудет тот разговор на крыше над заливом, статую свободы на заднем плане после того, как он помог Питеру спасти паром. Но этот, ребенок, не был героем. Он был отвратителен. Он убийца. Бакуго Кацуки. Герой мотива ученик. От этой мысли Паркера затошнило. Он не заслуживает такого права. Он сердито прошипел на своем родном языке, тихо и мрачно, глубоко вздохнул, размышляя о том, как, черт возьми, эта школа героев впустила такого головореза в свои ряды. Он проигнорировал взгляд, который бросила на него Асуицую. Шата даже из-за спины всех студентов заметил, что лицо Паркера потемнело. Был ли он другом Мидори, или он затаил злобу на Бакуго? Паркер не казался конфликтным и пытался сгладить все возможные ссоры. Единственным исключением было то, что он остановил Бакуго после того броска меча, пока не вмешался Айзава. На экране медицинские боты уносили Изуку, а всемогущий сопровождал троих других студентов. Урарака выглядела измученной, Бакуго выглядел несчастным, Аида выглядел подавленным. То есть до тех пор, пока ему не сказали, что он был самым крутым в этом тесте. Питер все еще не мог привыкнуть к мысли, что человеческий подбородок действительно может упасть на пол. «Интересно, почему? Кто-нибудь хочет ответить?» – спросил всемогущий. Шата закатил глаза. Урарака явно была самой крутой. Она увидела возможность, воспользовалась ею и выиграла. Ида вел себя как сумасшедший и не мог взаимодействовать с Бакуго, который явно был одиноким волком, мотивированным злобой. «Это потому, что атака Урараки была опасной», — вставила я Йоразу. «Ее летящие обломки могли попасть в бомбу и привести ее в действие». «Она была права», — предположил Шата. «И все же», — вмешался Паркер, — «Бакуго должен был защищать бомбу. Если бы Ида пошел в атаку, его скорость и мощь сделали бы почти невозможной контратаку Урараки и Мидори». Он скрестил руки на груди. «Действительно, тонкая мысль, Паркер-сан», — заключила я Йоразу, кивнув и уперев руки в бока. «Мы должны продумывать все от Ида и поддерживать друг друга, иначе мы никогда не станем героями». «Да, наверное», — закончил Паркер, сделав глубокий вдох. «Так, мистер Всемогущий, мы продолжим или как? И с Изуку все будет в порядке, верно?» «Будь уверен, юный Паркер, пока мы говорим, Его осматривают в лазарете. Ах да, герой номер один подбежал и схватил коробки с шарами. Герой-злодей. Давайте перейдем к следующему испытанию. Следующая битва будет в другом здании. После его слов, трансляция с камер изменилась. Это было совершенно новое место. И следующими будут. Пробормотал он, пошарив в коробках и вытащив два шарика. Шар героев, В, шар злодеев, С. Команда В будет героями, и команда с злодеями, объявил всемогущий. Шато прищурился, а Паркер оживился, глядя на Яйоразу, которая оглянулась на него. У-у-ху-у, рекомендованный против рекомендованного, воскликнул Каминари. Дело не только в этом, это столкновение из десятки лучших. Яйоразу и Паркер это первый и второй. Им на пятки наступает Тодороки и Шаджи не отстает, добавил Киришима. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты выступишь, Туз. Столкновение титанов, элита, мрачно пробормотал Такоими. У кого-нибудь есть ощущение, что мы можем потерять еще одно здание? Громко спросил Аджира. Эй, мы будем работать вместе. Шаджимеза подошел к Шата, одна из его рук заговорила. Итак, мы против двух лучших в классе, а... Похоже, что так, закончил Шата, взглянув на Паркера, когда тот разговаривал со своим товарищем по команде. Темная тяжелая атмосфера, нависшая над ним, исчезла, и его прежняя неловкость вернулась, когда он и Яйоразу обсуждали стратегию. Они с ней сдавали экзамен на рекомендацию в отдельных кабинетах, и он знал о ее причуде только из теста Айзавы. Но он знает, на что способен Паркер. Сам он показал только свои ледяные способности во время этого теста, но он видел Паркера в действии с его костюмом. Питер Паркер вполне мог быть самым сильным среди них, может быть, даже самый быстрый в рефлексах, и его снаряжение лучше, чем все, что он видел. Тем не менее, он был еще одной башней, на которую нужно было взобраться, испытанием, которое нужно было преодолеть, если Шатай правда намерен стать героем, подобным сияющему символу мира. Он преодолеет это, используя только свой лед. Он сделает это снова. «Пойдем составим план, мы быстро закончим с этим», Шата повернулся к своему более высокому товарищу, который кивнул, и они отошли в сторону. Шата не обращал внимания на радостные возгласы и возбужденное чириканье своих сверстников. «Ты можешь победить меня во многих отношениях, но я одолею тебя, чтобы стать лучшим героем», подумал Тодороки Шата, вспоминая свою клятву. «И это всего лишь еще один шаг для меня. Я буду использовать только свой лед. Ты будешь только ступенькой». Питер Паркер. Глава 8.1. 5 минут подготовки. Даже близко не то количество времени, которое мама хотела бы иметь в своем распоряжении против кого-то вроде Тодороки Шата. Хотя он был ниже ее по показателям рекомендаций, его причуда находилась на совершенно другом уровне по сравнению с ее. Чего ей не хватало, так это значительной скорости и дальности действия. Потрясающая комбинация, не говоря уже о навыках, которые он продемонстрировал во время теста на оценку причуд. Так что 5 минут на подготовку для нее и изготовление нужного оборудования было слишком мало, но она использует это время с пользой. Паркер-сан, по-видимому, подумал о том же, направляясь из комнаты с мониторами к месту назначения. Их противники следовали за ними. Шаджимеза шел быстрым, но почтительным шагом, следуя за Тодороки. Шата, не мигая, смотрел на Паркера и Мама, возможно, оценивая угрозы и планируя противодействие их способностям. Он узнал о причуде Мама только по совместным тестам. Вероятно, что это лишь малая часть того, на что она была способна, но достаточно, чтобы сделать разумные выводы. Но совсем другой объем информации у него был о возможностях Паркера. У них обоих была возможность засвидетельствовать его мастерство во время практического экзамена. Мощный, но не непобедимый. Мама видит, как Паркер пару раз оглядывается. Оглядываясь назад, она понимает почему. Тодороки и Шаджи шли позади них, первый с серьезным выражением лица, а второй с непроницаемым. Паркер, должно быть, хочет поговорить, но не может из-за их присутствия. Краем глаза она заметила, что Шаджи оживлялся всякий раз, когда Паркер собирался что-либо сказать ей, и взгляд Тодороки становился острее. Паркер мудро молчал, чтобы не выдать что-нибудь, что могло бы разрушить любые их планы. Мама покачала головой. «Не здесь, пока нет». Остальная часть дороги прошла тоже в молчании. Мама и Паркер остановились перед главным входом. Тодороки занял позицию у ближайшей стены рядом с Шаджи, скрестив руки на груди, но оставаясь бдительным. Паркер взглянул на Мама. «Хух, и что теперь?» Вопрос, на который у Мама не было ответа. К счастью, в этом не было необходимости, так как Паркер пристально посмотрел на улицу. «Я здесь», — объявил всемогущий немного более громко, чем следовало. «О боже!» Паркер ахнул, отпрыгивая назад. «Не волнуйся, юный Паркер, я здесь для того, чтобы дать вам это». Символ мира протянул Мама коробку, которую она быстро открыла. Внутри была подробная карта здания с планом этажа, а также мини-рации ближнего действия. «Это ваше, используйте по своему усмотрению», — объяснил всемогущий. «Воплощайте злодейство и мыслите с точки зрения злодеев». Паркер вздрогнул, его кулак сжался, что заставило сенсея всемогущего сделать паузу. Он ухмыльнулся своей знаменитой улыбкой, умиротворяюще подняв руку. «Не волнуйтесь, я знаю, на что вы четверо способны, но помните», — сурово заявил всемогущий, «смысл упражнения только в том, чтобы имитировать злодейство против ваших одноклассников. Если вы хотя бы попытаетесь достичь того уровня разрушений, который причинил юный Бакуго, я вмешаюсь». Мама кивнула. Это было разумно, учитывая разрушения, причиненные предыдущим матчем. Паркер, однако, склонил голову в легком замешательстве, заметном даже сквозь маску. Если учитель заметил это, то не подал никаких признаков, помахав им четверым. «Ваши 5 минут начинаются, можете входить в здание. Удачи!» И с этими словами символ мира пронесся по улице, без сомнения, возвращаясь в комнату наблюдения. Плечи Паркера опустились, и мама взяла одну из раций и вставила ее в ухо. «Паркер-сан», — сказала мама, заставляя американца повернуться к ней. Она протянула ему вторую рацию, проговорив в быстром темпе. «Нам нужно настроиться». «Да, верно, 5 минут подготовки и все такое», — сказал Паркер. Его маска немного опустилась, чтобы он смог включить рацию, и он последовал за мамой в здание. «Их 5 минут начинаются прямо сейчас». С картой в руке мама продвигалась по длинным коридорам, стараясь ничего не говорить, пока не убедится, что ее не подслушивают. Нельзя было рисковать при обсуждении разведданных, особенно с минимальным временем для планирования. И неизвестно, насколько универсальной может быть причуда Шаджи. Во-первых, нужно изучить местность. Сражения выигрываются и проигрываются за счет преимуществ, которые можно использовать. «Паркер-сан, согласно этому плану, первые 2 этажа представляют собой лабиринты, множество углов и пустых комнат, чтобы запутать наших противников». Они прошли мимо одной открытой двери, ведущей в пустую комнату. Паркер заглянул внутрь. «Думаешь, мы должны установить ловушки на нижних этажах?» Интересная мысль, но мама покачала головой. «У нас нет времени. С нашим ограничением по времени будет разумнее защитить нашу цель. Пусть Тодороки и Шаджи тратят свое время на изучение схемы помещений первых этажей. Каждая секунда, на протяжении которой мы сможем готовиться, дает нам еще одно преимущество. Это также дает им время для планирования», отмечает Паркер. «Справедливое предположение, но ни у одного из них нет причуды, которая выиграет от дополнительного времени», сказала она, поднимаясь на первый лестничный пролет. «Пока мы можем помешать им дотронуться до оружия, мы можем победить». Эта четкая формулировка заставила Паркера оживиться. «Они должны прикоснуться к бомбе?» спросил он. Мама кивнула, и у нее возникло ощущение, что Питер улыбается. «Как насчет того, чтобы я покрыл бомбу паутиной? Если она будет покрыта паутиной, они не смогут прикоснуться к бомбе», сказал Паркер. Это была хорошая идея. Мама вспомнила, что за вещество хватало фальшивых злодеев на экзамене. Покрыть непроницаемым слоем макет бомбы, вероятно, было вполне в пределах возможностей этого вещества. Она кивнула и протянула Питеру план здания. «Хорошо, возьми это и убедись, что паутина достаточно толстая, чтобы они не могли прикоснуться к самой бомбе». «Понял», — сказал Паркер, беря в руки схему. «А ты?» — мама позволила себе легкую ухмылку в ответ. «Не волнуйся, я уже запомнила схему здания. У меня есть пара трюков. Ты, окей, ладно, скоро увидимся». Он протянул руку, позволяя паутине выскочить, чтобы быстрее двигаться по коридорам. Довольно скоро он скрылся из виду, и мама, не теряя времени, помчалась во весь опор по пути, который запомнила. Первый поворот направо, второй налево, вверх по лестнице, затем 4-й поворот направо, и она у цели. Она создала тут свои ловушки и направилась на следующий этаж. Глава 8.2. Как и ожидалось, ее память и способность ориентироваться не сбили ее с пути. На назначенном повороте она увидела Паркера, поднимающего бомбу вверх с помощью трех лент паутины достаточно далеко, чтобы даже Шаджи не смог дотянуться до нее без посторонней помощи. С отработанной точностью ее иностранный коллега поворачивал оружие, покрывая каждый открытый дюйм поверхности белым веществом. Через несколько мгновений оружие стало напоминать довольно большое куриное яйцо. Перерезав ленту, Паркер приземлился на пол и оглянулся на Мама. «Все сделано», — сказал он, указывая большим пальцем на завершенный проект. «Что теперь?» Мама огляделась вокруг, несколько столбов, которые можно было использовать для прикрытия, но не более того, кроме самого оружия. «Тут нужно еще что-нибудь придумать. Я предлагаю защитить еще как-то это место», — сказала Мама. «Дверь можно забаррикадировать. Еще я установила несколько мин-ловушек на нижнем этаже. Хочешь, чтобы я тут опутал все?» — спросил молодой американец и приготовился действовать, но Мама подняла руку. «В этом нет необходимости. Прибереги свои боеприпасы на потом и позволь мне. Без сомнения, ты потерял большую часть своего оружия. У меня еще много паутины», — сказал Паркер, но тут глаза его маски моргнули. «Подожди, как ты? Твоя?» Она сделала паузу. «Паутина запускается с ограниченным запасом, верно?» Паркер кивнул. «Да, но как ты это поняла?» «Во время оценки причуд», — сказала Мама. «Во время теста ты никогда не использовал свою паутину. Было много шансов, но ты ее не использовал, хотя регулярно использовал ее во время практического экзамена. Итак, паутина — это инструмент, связанный с твоим костюмом», — она приподняла бровь. «Неужели тебя так удивило, что я поняла?» «Ну да», — признался Паркер. «Большинство людей думают, что это часть моей причуды, ведь ты же знаешь, моя причуда — паук». «Логично. У него действительно есть физиологические способности паука, включая силу и ловкость относительно его размера». У Мамы было преимущество видеть работу Паркера в костюме и без него, так что вывод пришел относительно легко. Было бы натяжкой сказать, что любой, у кого не было такой возможности, понял бы это. Но, возвращаясь к делу, теперь у них еще было много работы. Тодороки мог заморозить все, что они установили, так что любые паутинные сети будут бесполезны. Небольшое усиление мало что даст, но нужно использовать все. «Окей, мы забаррикадируем дверь, как мы это сделаем?» — спросил Паркер. Каким-то образом маска выглядела так, словно поднимала несуществующую бровь. Мама почувствовала, как на ее губах появилась ухмылка, когда она сосредоточилась на своей причуде. Железо и углерод для основы, покрытые цинком для защиты, толщиной в дюйм для прочности, длиной 820 мм и высотой ровно метра для эффективности. Когда основание было установлено, радужные огни заплясали на ее руке, когда появилась первая из многих пластин. «Аво!» — крикнул Паркер. Мама проигнорировала его удивление, сосредоточившись на создании каждой из пластин. «Противникам нужно будет выломать двери, но конструкция позволит разместить металлические пластины, заблокирующие проход». Когда все было окончено, Мама игнорировала приступ усталости. «Как ты это делаешь?» – спросил Паркер. «Я имею в виду, я помню, как ты сделала что-то вроде мопеда, шеста и базуки во время теста на причуды, но, у тебя есть карманное измерение, где ты хранишь вещи, которые можно использовать, когда нужно». Мама моргнула. «Нет, боюсь, что это не так фантастично. Моя причуда позволяет мне воссоздавать что угодно из неживого и только то, молекулярный состав, чего я понимаю. Мне просто нужны липиды и калории в качестве топлива для создания материалов». Питер потерял дар речи. «Что угодно». Он резко втянул воздух. «Это еще круче. Получается, тебе пришлось сделать, например, порох, необходимый для той базуки, и топливо для мопеда и, боже, ты просто гений». Удивление с его стороны было ощутимым. И похвалу от него, от кого-то с таким уровнем мастерства и техники, было приятно услышать. Однако в этом не было ничего нового. Ее родители называли ее гением, когда проявилась ее причуда, вундеркиндом и тому подобные эпитеты. По их словам, потенциал был безграничен, пока она усердно работала. «Приятные слова, но нам нужно оставаться сосредоточенными». Глаза на маске Паркера расширились. «Верно, да», — он отпрыгнул, когда она подняла первую металлическую пластину, прикрепив ее к основанию двери. Со щелчком первая пластина встала на место. Как только это было сделано, Мама быстро заставила остальные полностью закрыть дверь. Позади себя она заметила, как Паркер продолжал рассуждать. «Хм, тут есть только один вход, и им придется его сломать», — задумчиво промурлыкал он. «О, я понял. «Я думаю, я придумал еще кое-что. Ты когда-нибудь смотрела тот старый фильм «Один дома»?» Мама остановилась и оглянулась, склонив голову на бок. «Это американский фильм?» Паркер сделал паузу. «Это старая классика, и мы можем это использовать. Тебе просто нужно приготовить смесь из...» Он отвел взгляд, задумался, потом сложил руки рупором и прошептал список химических ингредиентов: салициловая кислота, метанол и кое-что еще, все в разных количествах. Паркер знает химию. Он остановился, маска сползла с его лица, и он смог приподнять бровь. «Ты все запомнила?» Мама мысленно повторила список, который он обозначил. «Что это было за вещество?» Из того, что она могла сказать, это будет просто жидкость, которая довольно плохо реагирует на воздух. «Да, но чем это нам поможет?» Таймер отключился, их время на приготовление закончилось. Паркер поморщился. «Окей, не нужно паниковать, мы еще можем поработать. Да, я начну изготовление, а ты создай укрепление. Должно ли вещество быть в запечатанном контейнере?» Паркер кивнул. «Если держать его под давлением, может получиться хорошая бомба. Если Тодороки заморозит его, он сам загонит себя в ловушку», — сказал он. Следуя инструкциям, мама соединила необходимые вещества. Список был сложным и длинным, что замедлило процесс создания, но вскоре вещество в форме шара было готово. Вещество разлетелось бы во все стороны, если бы не укрепление из паутины. «Я Йоразу-сан», — говорит Паркер. Его голос затих, и он посмотрел на дверь. Мама видела свое дыхание в воздухе. «Но как?» Затем слой инея покрыл стену и распространялся дальше. Мама ахнула, но Питер начал действовать. Он прыгнул с большей силой, чем можно было бы ожидать от кого-то его телосложения. В тот момент, когда он был близко, металлические ноги выросли из его спины, прижав его к потолку и разрезая лед. В то же мгновение паутина схватила маму за руку и подняла ее. Она вскрикнула, когда волна льда едва не задела ее ноги. Когда Паркер поднял маму, одна из паучьих ног опустилась, чтобы удержать ее. Мама в это время все еще держала шар в своей руке. «Ты в порядке?» – позвал Паркер. Прошло мгновение, и мама вдруг поняла, что не ответила. Мама покраснела, с этими металлическими ногами и паутиной, удерживающей ее, она была очень близка к Питеру. Его грудь была в нескольких дюймах от ее. «Да-да, я в порядке». «Это хорошо», – сказал Паркер, оглядываясь по сторонам, когда спускался, опуская маму на пол. Его ноги скользнули обратно в спину. «Вау, Тодороки не тратит времени даром», — присвистнул он. Он, казалось, не был смущен близостью мамы во время спасения. Он, вероятно, надеялся захватить нас этим нападением. «Но ему не удалось», — сказал американец, явно ухмыляясь. Его глаза вспыхивают, и мама могла видеть, как крутятся шестеренки в мозгу Паркера. «Ты хочешь использовать это?» Глава 8.3. «Думаю, да. Он не знает, что мы свободны, по крайней мере, не обездвижены», — сказала мама, поднимая самодельную бомбу. «Я могу установить ее так, чтобы она взорвалась, когда они взломают дверь. В том фильме, о котором ты говорил, было что-нибудь еще». Даже сквозь маску мама знала, что Паркер улыбается. «Ну, давай я сначала расскажу тебе, о чем фильм. Черт, ты же не сдерживаешься, да?» — прокомментировал Шаджимеза, заглядывая снаружи. Все здание было покрыто льдом и инеем и внутри, и снаружи. Мальчик с двуцветными волосами оглянулся. «Нисколько», — сказал он. Шато почувствовал, как внутри расцветает гордость. «У Паркера может быть все необходимое оборудование плюс природные способности, но против уникальной силы, даже он дрогнет. Минимального использования способностей Шато должно быть достаточно, чтобы превзойти Паркера. Они точно не догадывались, что он способен на такое, но это точно не обездвижит их, ни с силой Паркера и причудой Йоразу, но это должно замедлить их, возможно, даже полностью обездвижить Йоразу и оставить Паркера одного в бою двое на одного, возможно, Шато сразится с Паркером и обеспечит Шаджи возможность добраться до бомбы, но даже в этом случае нельзя быть самоуверенным, идти туда одному будет самоубийством. Он жестом пригласил Шаджи войти, и они вошли в ледник здания. Лед хрустел под их шагами. «Подожди!» — крикнул Шаджи, и Шато обернулся к нему, подняв глаза. «Я улавливаю какое-то движение». Шато кивнул, он был прав, Паркер не был заморожен. Он прищурил глаза, глядя в потолок. «Сколько их там?» «Двое. Йоразу тоже свободна. Возможно, девушка создала какое-то снаряжение, но он же позаботился о том, чтобы его лед проникал даже сквозь подошвы ботинок к их ногам. Такого от этих двоих он не ожидал. Тогда им придется сражаться с ними на равных, даже если ее разум будет ослаблена. «Хочешь, я снова выйду на улицу, а ты используешь еще одну мгновенную заморозку?» — спросил Шаджи одной из своих рук-губ. Тодороки покачал головой. «Мы и так теряем достаточно времени. Определи их позицию. Как только мы их найдем, мы сразимся с ними лицом к лицу. Мы должны добраться до бомбы или убедиться, что эти двое схвачены». Шата согрел свое тело, чтобы противостоять пронизывающему холоду. Его дыхание стало видно, когда он сделал выдох. «Понял», — сказал Шаджи. Они вдвоем добрались до второго этажа, но никаких признаков бомбы. Они прочесывали этаж, то бегали, то останавливались, чтобы понять, что делает команда злодеев. Шата не стал бы упускать из виду, что команда злодеев пойдет против правил и может не держать оружие на верхнем этаже. Не помешало бы на всякий случай осмотреть каждый этаж. «Движение!» — снова крикнул Шаджи, его руки и уши навострились. Шата остановился, держа лед наготове. Ухо дернулось один раз, прежде чем превратилось в рот. «Несколькими этажами выше нас, один из них в сапогах, другой не стоит на полу. Подробнее», — попросил Шата, оборачиваясь. «Та, что в сапогах, должно быть, Яйоразу, пытающаяся прикрыть свои поражаемые холодом ноги. Так и должно быть, верно, как будто кто-то копается во льду и в стене каким-то горным инструментом». Шата сузил глаза. «Где?» Шаджи слушает, затем сообщает. «Тот, что в сапогах, бегает вокруг, он поднимается по лестнице, я думаю, на самый верхний этаж. Второго трудно уловить, он достаточно высоко». Его уши подергивались. Шаджи изо всех сил старался определить местоположение противников, учитывая, что его глаза сузились в напряженном фокусе. «Может быть, не на потолке, эти ноги», — мысленно проворчал Шата. Он начал размышлять вслух. «Паркер, должно быть, планирует устроить нам засаду этажом ниже. Его силу можно использовать, чтобы прорваться на нижний этаж, в то время как Яйоразу заблокировала самый верхний этаж. Она может защищать бомбу, или они используют эти движения как уловку, чтобы обмануть нас, заставив думать, что бомба находится на четвертом этаже. Мы знаем, где они, но в тот момент, когда они перестанут двигаться, я потеряю их», — ответил Шаджи. «И они могут услышать, как мы приближаемся». Он ступил на лед, и раздался хруст, чтобы подчеркнуть его точку зрения. «Когда мы двигаемся, из-за шума за ними трудно следить. Когда мы стоим неподвижно, я могу точно найти их, но мы теряем время». Мальчик с двуцветными волосами стиснул зубы. «Тот факт, что на верхних этажах есть движение, означает, что они перенесли бомбу на четвертый или пятый этаж. Давай проигнорируем третий этаж и пойдем прямо туда». Он побежал трусцой к следующей лестнице. «Верно. Ты готова?» — спросил Питер в наушник, снимая маску и прижимая палец к уху. «Почти. Я сделала предметы, которые ты предложил, и еще некоторые другие. Теперь это вопрос времени». «Да, приготовься». Маска Питера сползла, когда он осторожно пополз по потолку, его паучьи лапы впивались в лед, он попал в слепое пятно. Это была комната рядом с лестницей, он был занят тем, что цеплялся, подползал к стене и использовал гаджеты мама. Теперь он должен ждать, а потом захлопнуть ловушку. Сначала было тихо, а потом Питер слышит хруст шагов и биение своего сердца. Он позаботился о том, чтобы его металлические ноги оставались неподвижными, однако его рукам было трудно цепляться за ледяную стену, поэтому его лучшим выбором было оставаться неподвижным, насколько это было возможно. Если они проверят четвертый этаж, он будет прямо над ними. Если они пойдут на пятый и проигнорируют четвертый, у него будет всего несколько секунд, прежде чем он сможет атаковать их. Победить. Что бы сделал злодей? Нет, что бы сделал мистер Тумс? Он начал думать. Эдриан Тумс был умным и хитрым парнем, не болтуном. Его действия говорят за него и демонстрируют его сильные стороны. Тодороки может замораживать вещи. Шаджи силенный имеет множество рук с ртами и глазами, которые могут расти из них. Он вспомнил, как мистер Тумс жестко охотился за ним на самолете мистера Старка. Шаджи силен, но с ним можно справиться. Он не мистер Тумс. Тодороки должен быть схвачен первым или нужно нейтрализовать Шаджи быстро, в течение нескольких секунд, а затем полностью сосредоточиться на пользователе льда. И мама, должно быть, тоже об этом уже подумала. Хруст льда. Питер затаил дыхание. «Вот они идут. Может, нам стоит проверить четвертый этаж?» — раздался голос Шаджи. «Проверь, нет ли движения?» Это был Тодороки, и Питер замер, затаив дыхание. Глава 8.4. «Есть небольшое движение на верхнем этаже, здесь ничего нет. Может, нам разделиться, чтобы проверить? Ты на четвертом, а я на пятом?» Питер прикусил язык. «Если он сам будет сражаться с Тодороки, он сможет как-нибудь справиться с ним. Но если Шата поднимется наверх, чтобы сразиться с Мама, ей придется нелегко. Шаджи – крутой парень, и потребуется время, чтобы остановить его, прежде чем помочь Мама. Ну же, держитесь вместе». «Нет, планы изменились. Предыдущая команда разделилась, и посмотри, что произошло. Мы будем держаться вместе». «Да». Питер слушал хруст шагов, ожидая, пока не услышит, как они поднимаются по лестнице. Лед ломается снова и снова. Активируется светошумовая граната. «Подходит к ней сейчас», – прошептала Мама в его наушник. Затем он услышал, как один из них закричал, а затем раздался хлопок. «Ловушка, Мама». Он мягко опустился на четвереньки, раздвинув ноги. Когда под его ногами треснул лед, он выстрелил из своей паутины, метнувшись к стене, а затем в середине полета устремился вверх по лестнице. Он подтянулся сильным рывком, и перед ним открылась сцена. Прямо по коридору шла Мама со щитом на руке и бейсбольная пусковая установка рядом с ней. А в нескольких метрах перед ним, в коридоре, направляясь к Мама, первым шел Тодороки, затем Шажди. Оба они были ошеломлены взрывом светошумовой гранаты Мама. В эту долю секунды Питер выстрелил из своей паутины в спину Шажди. «Сейчас!» – заорал он. Глаза на руках Шажди метнулись к нему, широко раскрывшись от шока. Тодороки развернулся, держа лед наготове. Затем Мама щелкнула выключателем на своем детонаторе. Тодороки с воплем упал на четвертый этаж через дыру, образованную благодаря бомбе, а Питер схватил Шажди, застав его врасплох, но тот использовал свои руки, чтобы остановить свое движение, цепляясь за края коридора и останавливаясь в дверном проеме. Питер использовал импульс, чтобы нанести мощный удар ногой, ударив высокого мальчика в спину и отправив его через образовавшуюся дыру и заскользив по ледяному коридору прямо за ошеломленным Шажди. Он увидел, как Мама бросилась к открытому отверстию, выдернула массивную стальную пластину прямо из своего живота и вставила ее в отверстие. Это позволит выиграть время против Тодороки, хотя бы немного. Мальчик с каштановыми волосами заскользил по льду, поскользнулся и чуть не споткнулся, прежде чем выросли его паучьи ноги, чтобы сдержать его падение. Шажди пришел в себя, его руки и ноги повернулись к Питеру. Его глаза метнулись к Мама, которая повернулась к бейсбольной пусковой установке. «Не сейчас!» Питер выстрелил паутиной, схватив Шажди прежде, чем тот успел нырнуть в боковую комнату, и вытащил его обратно. Он использовал свои паучьи ноги как для поддержки, так и для того, чтобы удержать Шажди. Тот сопротивлялся, но Питер держал крепко. Его паучьи лапы сжимались вокруг Шажди, как анаконда. Как Шажди ни старался, ему не удавалось выбраться. И для него стало шоком, когда Питер пнул его ногой, заставив споткнуться об лед. Он упал прямо на линию огня Мама. «Огонь!» — крикнул Питер. Метким выстрелом Мама выстрелила из бейсбольной пусковой установки. Шажди кричал, когда его забрасывали, но вместо бейсбольных мячей это были гигантские шары белой слизи, которая забрызгала его, ударяя по ногам и рукам. Затем Питер зафиксировал его, схватив пленку, и обернул ее вокруг талии Шажди. Это только усилило борьбу мальчика, когда он издал еще больше криков боли, прежде чем его поставили на колени от натиска снарядов размером с бейсбольный мяч, заполненные веществом, формулу которого он дал. Питер обмотал Шаджи лентой и повернул голову, как раз вовремя, чтобы услышать звук разрушенных обломков этажом ниже. Тодороки приближался. Шаджи схвачен. «Паркер-сан, займись Тодороки, пока я восстановлю тут все», — сказала Мама в наушник. Она не могла этого видеть, но Питер кивнул, выпустил свою паутину и бросился к лестнице, цепляясь за стену. Питер почувствовал, как у него пробежали мурашки по коже и закололо в затылке, и прижался всем телом к стене. Он почувствовал вздымающийся столб льда позади себя, когда оттолкнулся от стены. И хорошо, так как место, которое он занимал, было покрыто льдом. К сожалению, он выпрыгнул наружу. Гравитация взяла верх, увлекая Питера вниз, заставляя его приземлиться на корточки в ожидании врага. Он поднял глаза и побледнел. Эта дыра не могла привести к чрезмерному ущербу, не так ли? «Ну, Всемогущий все равно ничего не говорил по этому поводу, так что все хорошо. Да, просто отлично. Питер выпустил паутину, подтягиваясь. Его ноги без усилий прилипли к стене, позволяя ему взбежать по стене и пересечь здание. Еще одна последняя паутина, чтобы закрепиться. Питер прыгнул и с помощью паутины бросился прямо в закрытое окно на другой стороне здания. Оно разбилось о его костюм, и Питер заскользил по свежему слою льда на полу, остановившись прямо в конце коридора. А в другом конце коридора, рядом с лестницей, стоял свирепый Тодороки Шота. «Ну давай, эскимошка!» — крикнул Питер по-английски. «Ой, мистер Тумс не сказал бы так! О, черт!» Питер нырнул в комнату, избегая потока льда, который ударил о стену, прежде чем начал проникать внутрь. Питер использовал свои металлические ноги, чтобы подпрыгнуть к следующей стене, ударив по ней кулаком, делая все возможное, чтобы избежать надвигающейся волны льда позади него. Удар, пинок, дыра в стене. Он скоро доберется до конца всего этого льда. Скоро он доберется до Тодороки. Оказывается, раньше, чем он думал. Глава 8.5. Питер проскользнул в последнюю комнату, увидев Тодороки на другом конце с широко раскрытыми глазами. Питер прицелился рукой, но мальчик с двуцветными волосами продолжил действовать, используя свой лед, чтобы атаковать его. Но Питер выстрелил паутиной в противоположную комнату и оттолкнулся, спасаясь от заполняющего комнату льда. Питер ускользнул, повернул голову и увидел, что Тодороки смотрит на него, выглядывая из-за края двери, и волна льда снова устремилась к нему. «Ну чё за херня?» – закричал Питер, когда он выстрелил паутиной в стену и прыгнул, перелетая через еще один раздражающий, но потрясающий, ледяной взрыв. Он перекатился и огляделся. Хорошие новости, он не был заморожен. Плохие новости, еще одна стена исчезла, и Тодороки двигался, скользя по льду и жестикулируя руками, чтобы прицелиться в него. «Окей, осторожно, еще один взрыв, и другая стена разрушена. Мы так...» Питер бросился вперед, подпрыгнул, вцепился в потолок и ушел от атаки, прежде чем Тодороки смог достать его, разрушим здание. Но Тодороки целится снова, и выстреливают ледяные столбы, как и та команда. Питер подпрыгнул, едва избежав того, чтобы оказаться в ловушке в разгромленной комнате. «Так что не мог бы ты, пожалуйста, остановиться? О, как сложно быть похожим на мистера Тумса!» И это была последняя комната. «Выбора нет, пора идти прямо на него. Паркер-сан, я спускаюсь, чтобы помочь!» — крикнула мама ему в ухо. «Хорошо, ему просто нужно отвлечь его внимание». Питер повернулся к Тодороке и использовал свои паучьи ноги, чтобы удержаться на льду, а затем бросился к ледяной скале, занес кулак и нанес мощный удар. От удара ледяная глыба раскололась и раскрошилась, как хрустящая кукурузная лепешка во фритюре, и глаза Тодороки расширились, когда Питер появился вплотную с ним. Шота отступил, используя обратную ледяную волну, и заскользил на ней обратно по коридору. Он выстрелил еще одним ледяным столбом. Питер подпрыгнул к потолку, вцепившись в него своими паучьими лапами, и успел увидеть, как Тодороки запустил очередную ледяную волну, которая пронеслась мимо него. Шота был наполовину покрыт льдом, но и его непокрытая льдом сторона выглядела подмороженной. Питер согнул свои паучьи лапы и рванулся к противнику. Глаза Тодороки расширились, и он отступил, скользя по льду, чтобы избежать удара ногой Паркера, прежде чем послать еще одну ледяную волну. Но Питер только снова поднялся на потолок и, используя драгоценные мгновения, прежде чем лед растекся по стенам, пополз изо всех сил, а затем проскользнул в соседнюю комнату. «Иди и поймай меня, герой, это все, что тебе остается», — крикнул Питер. Адреналин подпитывал его, когда он услышал, как Тодороки снова зашевелился на своем льду, появляясь через одно из разрушенных отверстий в стене из другой комнаты. На его лице было злобное выражение разочарования и сосредоточенности. Питер опять избежал ледяного шпиля, пробив ледяную волну от потолка до пола. Нужно продолжать выигрывать время. Питер использовал свою паутину, чтобы забраться в другую комнату через дыру размером с грузовик, приземлился и увидел, как Тодороки пытается прийти в себя. Он замедляется, его пальцы дернулись, но он их не почувствовал. Шота стиснул зубы, отчаянно блокируя боль в тех немногих участках правой стороны, которые еще не онемели. Несколько ледяных потоков – это все, что ему требовалось, чтобы снова обрести преимущество. Но на это потребуется время, а прямо сейчас время не было тем ресурсом, которым Шота располагал. Каждый раз, когда Шота думал, что сможет сделать точный выстрел, Паркер нырял просто в воздухе и даже сквозь чертовы стены, чтобы избежать атаки. Паркер не переставал двигаться. Когда его руки не могли за что-либо ухватиться, его тянула прочь паутина. Если лед хотя бы прикасался к нему, его ноги тут же вырастали, срезая любой лед, который приблизится. Или он пробивал себе путь кулаками или ногами сквозь ледяные и даже бетонные стены, ослабленные мгновенной заморозкой. Это было все равно, что пытаться удержать ураган. Он быстрее, чем что-либо, и намного сильнее, чем вы когда-либо могли себе представить. Шато сжал кулак. Нет, он успокаивал себя, позволяя мыслям овладеть им. Все, что ему было нужно, это один точный выстрел, и когда противник окажется в ловушке, никакая сила ему не поможет. Его физические способности без каких-либо приспособлений не помогут ему сбежать. С Яйоразу Паркеру было бы гораздо проще. У Шато был шанс, и он еще не упустил его. Красная голова Паркера в маске высунулась из проделанной им дыры. Нехорошо, Шато все еще приходил в себя. Тодороки оглянулся, лестница была позади него, идеально. На данный момент у него было преимущество в положении. Мороз с новой силой распространился по его правой стороне, и он послал массивный поток льда. За одну только голову в стенной дыре он не схватил бы Паркера, но он и не пытался этого сделать. «Черт!» — крикнул Паркер, мудро отпрыгнув от ледяной стены, которую вызвал Шато. В течение нескольких секунд вся комната была заполнена льдом. Гигантский прямоугольный блок, запечатывающий Питера в его комнате и дающий Шато некоторое пространство для действия этажом выше. Если бы тут была Яйоразу со своими бомбами, Паркер смог бы прорваться. А теперь Шато нужно было действовать. «Окей, я тут пока буду прохлаждаться, спасибо за кондиционер, это невероятно клево», — закричал Паркер из другой комнаты. Вопреки себе, Шато почувствовал, как его плечи поникли, и он раздраженно стиснул зубы. Американец когда-нибудь прекращал говорить, но у него не было времени проверять это. Ноги Шато захрустели по льду, и он помчался вверх по лестнице. Воздух обжигал, замораживая его легкие. Он даже слегка активировал свою левую сторону, чтобы смягчить последствия, нагреваясь настолько, насколько мог, чтобы попытаться выпустить больше ледяных волн. Он поднялся на верхний пролет и был встречен Яйоразу, спускающейся по дальней лестнице. За ее спиной было окно. У нее был черный козырек над глазами, а также пейнтбольный пистолет, пояс с белыми шариками из пластиковых контейнеров на спине. Без сомнения, все это она создала в свободное время, которое ей предоставили. Они отреагировали одновременно. Мама подняла оружие, Шато ударил правой рукой по стене. Последовавшая за этим внезапная морозная волна заставила Яйоразу ахнуть от удивления. Она потянулась к поясу и выстрелила. Взрыв пробил стену, перекрыв поток холода, и Шато отшатнулся назад. Его глаза горели, а в ушах звенело. Еще один взрыв. Это был отличный способ остановить дальнюю атаку. Шато ничего не мог разглядеть. Он низко опустился и выставил перед собой защитную ледяную стену. Что-то брызнуло в него быстрым огнем. Он моргнул и сквозь дымку увидел, что мама лежит ничком на полу. Нет, она не просто не лежит, она в снайперской позиции. И она смотрит в прицел, в какой-то снайперский прицел на пейнтбольном пистолете. Глава 8.6. Шато нырнул за свой импровизированный барьер. Умный ход, держать его на расстоянии, выигрывая время. Он почти ничего не слышал, в ушах все еще звенело, и, без сомнения, Паркер тоже услышал взрыв. Он шел прямо на них, и к тому же сзади. Два на одного, это был бы его конец. С его ловкостью у Шато были секунды, может быть, мгновения, прежде чем Паркер придет. Мама была на верхнем этаже, держа руку на оружии, а рядом с ней лежала новая граната. Очки защищали ее от вспышки, но он не видел никаких затычек для ушей. Может быть, у нее их и не было, но Шато не думал, что девушка способна совершить такую глупую ошибку. Она была хороша, но Шато должен быть лучше. Кто не рискует, тот ничего не выигрывает. Он все равно должен был подойти поближе и рискнуть. Если бы он заморозил этот коридор, то перекрыл бы единственный путь наверх и ему пришлось бы выйти наружу. Это даже не было вариантом. Снаружи, на открытом пространстве, он мог бы сделать все возможное, но Паркер был бы еще большей помехой, если у него будет больше места для маневров. Но у него есть время. 5 минут в бою – это вечность. Уж это не хватило выносливости выпустить больше льда, чтобы меньше чувствовать последствия обморожения. Он мог бы выстрелить еще 2, может быть, 3 потоками, прежде чем ему понадобится его огонь, чтобы перезарядиться. Этого было бы достаточно, он надеялся. Шатэ перепрыгнул через свой барьер, и еще одна волна льда понесла его, скользя по комнате, лавируя между выстрелами, сокращая расстояние. Если он пойдет прямо к месту хранения бомбы, то попадет еще в одну смертельную ловушку. Нужно нейтрализовать мама, сделать ледяную стену, мгновенно заморозить комнату с бомбой и тогда добраться до бомбы. У него останутся секунды, но он все еще может выиграть. Яйо разу потянулась за гранатой и выдернула чеку с очередной вспышкой. Она бросила ее, но Шата был готов. Он выстрелил еще одной волной, отправив ее вверх по стене и поймав вспышку в ледяной тюрьме, задушив ее до того, как она смогла взорваться. Яйо разу вскрикнула от удивления. Теперь у Шата было преимущество. Его левый бок горел от мороза, но это того стоило. Еще один прием, и он будет слишком близко, чтобы она могла использовать какие-либо другие уловки. Шата остановился и прицелился рукой. Яйо разу попыталась приподняться, но у нее не хватило скорости. «Я выиграл», — произнес он, готовясь выстрелить. И в этот момент окно позади мамы разбилось вдребезги. Паркер ворвался внутрь, раскинув руки вместе с паучьими лапами. Его рука взметнулась. Паутина потянула Яйо разу в безопасное место, прежде чем они соскользнули на пол коридора на лед. Черт, у Шата остался всего один выстрел, прежде чем он пострадает от последствий обморожения. Паркер приближался, Яйо разу приходила в себя. Он должен победить их обоих, сейчас или никогда. Шата шагнул вперед, заставляя свой ледяной поток повернуть Паркера вправо, но паук выпрыгнул слева от Шата. Он скользнул по стене, 5 метров, 3, а затем прыгнул на него, подняв кулак, чтобы покончить с этим. Но только его кулак, ни паучьих лап, ни паутины, только кулак. Время, казалось, замедлилось. Шата мог бы ударить его, он знает, что может. Он поднимает руку, и на секунду река огня бушует прямо под кожей. Лед тает, на его пальцах пляшут искры, мороз на правом боку шипит. Шипение пара, глаза безумия. Один обезумевший от жестокого обращения и пренебрежения, другой одержим стремлением, горит презрением. Шипение стало еще резче, громче, и Шата остановился, искры погасли, и тут кулак Паркера ударил его в живот. Шата хватает ртом воздух, удар отбросил его назад, удар под ребра заставил его отлететь к стене, его голова сильно ударилась, из глаз брызнули звезды, он не мог дышать, что его так ударило. Шата изо всех сил старался держать глаза открытыми, он попытался пошевелить рукой, но она не повиновалась ему, рука прилипла к полу. Как это произошло? Его зрение перефокусировалось, он посмотрел вниз и увидел, что остальная часть его тела была приклеена к полу шариками белого вещества. Его единственная свободная рука была схвачена Паркером, его огненная рука. Яйо разу опустил оружие, и Паркер уставился на него сквозь свою маску, протягивая руку, когда черноволосая девушка что-то давала ему. Он набернул что-то вокруг его руки. Шата изо всех сил старался дышать, пытаясь набрать в себя воздух, а боль, которую испытывал его живот, заставляла его терять концентрацию. Клеящая лента. Неужели он проиграл? Команда злодеев побеждает, кричал голос всемогущего. Хух, похоже, что да. Эй, чувак. Паркер выдохнул. Не буду врать, это было немного безумно, даже для меня. Это было напряженно. Если он и ожидал смеха, то уж это его не было. Яйо разу тоже было не до улыбок. Между двумя пристальными взглядами американец вздохнул, но быстро пришел в себя. У него на спине вылезла одна из ног. Это было страшное зрелище. Шата не мог пошевелиться, так как паучья нога, казалось, была готова проткнуть его насквозь. «Давай избавим тебя от этой дряни, успокойся». Лицо под маской изменилось, без сомнения, улыбаясь недоверчивым взглядом двух студентов по рекомендации. Яйо разу вздохнула, что-то пробормотав. У Шата не было слов. Он проиграл. Из-за этого, легкомысленного нелепого иностранца, лапа скользнула вниз, перерезав паутину, и Шата почувствовал, как его другая рука освободилась. «Да, это вещество растворится примерно через час», — сказал Паркер. «Извини за это», — он пожал плечами, разрезая и отрывая паутину от пола, используя свои паучьи ноги, как будто они были хирургическими инструментами. «Знаешь, надо думать, как злодеи и все такое». Пытался, но... «Ты действительно напугал меня». «Все в порядке», — сказал Шата, положив левую руку на стену, когда пытался подняться, игнорируя протянутую руку Паркера. «Как скажешь, чувак. Кстати, ты здорово сражался. Думал, я там проиграю и пару раз попадусь. Ты был образцовым. Шато оглянулся на американца, пожимающего плечами от взгляда, которым одарила их Яйоразу. Не обращая на них внимания, Шато осмелился использовать огонь, который удерживал в своем теле, чтобы согреться. Лед зашипел, заставляя его глаза гореть фантомной болью, когда лед вокруг него растаял. «Вау!» Паркер закричал. «Ты можешь использовать жар, это потрясающе. Так что, типа, твоя причуда, огонь и лед, это так круто». Шато уставился на свою руку, пока она размораживалась, и произнес тихим голосом. «Да, да это круто. Нет, шипение и пара. Нет, это не так». Глава 8.7. «Ха-ха-ха-ха, хорошо выполненная работа, студенты», заявил всемогущий, уперев руки в бока и оглядывая четырех студентов, вернувшихся из здания. Весь класс сокомментировал и в шуме наблюдал, как происходит бой, и какое это было зрелище. Тактика и сила на полную катушку. Поистине невероятное выступление с обеих сторон. Вы хорошо справились со своими ролями. Мужайтесь, юный Тодороки, юный Шаджи. Он увидел, как более высокий мальчик и мальчик с двуцветными волосами стояли угрюмыми. Хотя вы потерпели поражение, в конце концов, это урок, и смысл всего этого в том, чтобы извлечь уроки из своего опыта. Выиграешь или проиграешь, ты чему-нибудь научишься. А теперь, класс, начал он, поворачиваясь к толпе студентов. Юный Мидория еще не вернулся. Должно быть, отдыхает после действия причуды исцеляющей девочки. Если так будет продолжаться и дальше, она скоро совсем не будет отходить от него. Еги это знал. Как вы думаете, кто из этих команд героев и злодеев был самым мощным? Некоторые мальчики в классе улюлюкали и кричали во время теста, как будто они смотрели спортивное мероприятие. Ах, энтузиазм молодости. Не стесняйтесь говорить свое мнение. Ну, сила и скорость Паркера были главной причиной, по которой они в итоге победили, верно, заявил Каминари. Например, вы видели, как он двигался, используя свою паутину, ноги и способности. Он, кажется, ближе всех здесь к тому, чтобы стать профи, чем любой из нас. Молодой Бакуго, который, казалось, только становился все более подавленным, прежде чем впасть в чистую истерику и шок на протяжении всего боя, казалось, только продолжал сдуваться. Сильное эго, как правило, очень хрупкое. Всемогущему нужно будет утешить его после боевой подготовки, когда у него появится такая возможность. Ну да, а Яйоразу была спасена Паркером только потому, что он каким-то образом узнал, что лед приближается. И если бы с ней был кто-то другой, они бы не смогли пошевелиться. Хагакури взмахнула перчатками. Плюс Тодороки смог эффективно сражаться, не разрушая здание полностью. Ну ладно, он тоже сделал это, но не до уровня уничтожения оружия или убежища злодеев. Да, а как насчет того, когда Паркер и Тодороки наконец столкнулись? Туз против сына старателя. Это была битва, достойное столкновение героя и злодея. Настоящие мужчины в драке без правил. Киришима сжал кулаки. Глаз Тодороки слегка дернулся. «Я думаю, что Паркер просто великолепен со своими акробатическими навыками», сказал Аима. «Подождите, а Шаджи проделал приличную работу, выполнив разведку заранее, его причуда будет очень полезна при налетах на укрытие», Сато задумался. Все это время Паркер кусал губу и смущенно отворачивался от всех похвал. Тодороки казался нейтральным, в то время как эмоции Шаджи были похожи на эмоции кирпичной стены. «Я думаю, что самой сильной тут была Яйоразу», — сказал Асуи, подняв руку и приложив палец к подбородку. Яйоразу, которая до сих пор молчала, дернулась. «Да, я тоже склонна согласиться», — добавила Джира, панк-девчонка, и щелкнула пальцами. «Например, Паркер и правда смог отреагировать и спасти ее от льда Тодороки, и он смог отбросить Шато, когда они поднялись на верхний этаж, но большая часть победы его и Яйоразу команды была одержана благодаря удаче. Паркеру удалось вырваться из лап противника, потому что он действовал слишком быстро». Юный Паркер усмехнулся, потирая затылок. «О, вы молодцы, юная Асуи, юная Джира, может вы отметили что-нибудь еще?» Всемогущий просиял, и две черноволосые девушки оживились. Кроме того, Яйоразу установила все эти ловушки и приспособления. Бомбы, гранаты, бейсбольная пусковая установка, светошумовые гранаты. И эта странная белая штука, созданная по формуле тоже. Все это не смертельно, не нанесло слишком большого ущерба убежищу, но именно эти предметы оказали весомую помощь команде злодеев, получивших победу. Джи раскрестила руки на груди, медленно обдумывая и произнося все это. «Примерно так. Я думаю, что если бы я ее разу не участвовала, Паркер, возможно, не выиграл бы у Тодороки», — добавила Асуи. «Ловушки мама выбили Шаджи из боя, оставив Тодороки на произвол судьбы против Паркера и Яйоразу. Вы действительно правы, вы обе. Эти команды имели неотъемлемые функции и роли в своих командах, и они выполняли их превосходно», — заявил Еги с искренним смехом. «Иногда в бою удача может определить исход, даже в таком тесном поединке, как у юного Паркера и Тодороки. К тому же на протяжении всего боя они оба пытались ударить друг друга, но в основном им не удавалось», — воскликнула юная Урарака. «Все совсем не так, как когда Деку сражался с Бакуго». «Деку?» — с любопытством спросил Паркер, глядя на смеющуюся девушку с каштановыми волосами. «О, это прозвище Мидория выбрал для себя сам. На самом деле он хотел, чтобы это было его геройское имя. Деку — имя героя. Бакуго выглядел так, словно хотел забиться в угол. К тому же я думаю, что это супер мило, если тебя интересует мое мнение». «А, ну ясно, значит, Изуку это Деку. В любом случае, вернемся к теме». Паркер потер затылок. «Я знал, что если меня догонит лед, мне, вероятно, конец. Так что, да, я пытался словить Тодороки, прежде чем он успеет словить меня». Он пожал плечами. Тодороки потер живот, поморщившись. У него были некоторые синяки, но серьезных повреждений не было. Мальчик с вороньей головой, такой Мифумикаге, кивнул. «Ударивший первым побеждает, верно. Иногда даже самые напряженные столкновения могут быть определены первым ударом. И примите сердечные извинения те, кто входил в команды героев. Как ранее заявил юный Паркер, мы, герои, находимся в невыгодном положении, когда дело доходит до борьбы со злодеями в их логовах, поскольку у них есть время и подготовка, чтобы помешать тем, кто пытается остановить их злодеяния». Всемогущий просиял, глядя на четырех студентов. «Вы четверо отлично справились с этим упражнением. Отлично сработано». Шаджимеза встал по стойке смирно. Тодороки Шата оживился. В то время как Яйоразу Мама и Питер Паркер сияли от того, что символ мира, хвалили их. «А теперь давайте приступим к следующей битве. Мы отлично справились, Яйоразу», — сказал Паркер, когда они наблюдали за остальными сражениями на экране. Мама оживилась, обернулась и увидела, что мальчик с каштановыми волосами смотрит в ее сторону. Девушка кивнула. «Да, как сказал Сенси Всемогущий, у нас было время подготовиться. Те бомбы, которые мы использовали, в основном определили исход боя, плюс твоя формула взрывной жидкости, которую я использовала для пейнтбольных мечей, и паутина». Мама слегка улыбнулась. «Я поняла, почему тебе нравится использовать твою паутину. У нее так много практических применений». У Паркера слегка порозовели щеки. «Ну, да, так оно и есть. С моим костюмом можно было делать разное, я имею в виду». Он поймал себя на том, что опускает взгляд. «Раньше я мог делать другие вещи с помощью своей паутины. Например, стрелять гранатами или заряжать их электромагнитным зарядом, чтобы, по сути, быть шокером. А почему ты сейчас не можешь?» — поинтересовалась мама. Костюм Паркера не был похож ни на что, что она когда-либо видела. И он говорит, что это еще не предел. Ну, скажем, он скрестил руки на груди. В прошлом он немного пострадал из-за глупой ошибки, которую я совершил, и я потерял. Паркер опустил взгляд, как будто разглядывая свои ноги. Кое-что жизненно важное для меня. Ясно? Ну, может быть, ты можешь попросить, чтобы твой костюм был осмотрен отделом поддержки. Я уверена, что они смогут починить твой костюм. Мальчик повернулся к брюнетке. Действительно, думаешь, они помогут? — спросил он, и девушка не смогла удержаться, чтобы не кивнуть. Глава 8.8. Вуа — лучшее оборудование в мире, и отдел поддержки разработал множество костюмов и экипировки для наших героев. Я уверена, что они смогут что-то сделать с твоим костюмом, чтобы улучшить или починить что угодно. Паркер, казалось, оживился. Тогда мне нужно зайти к ним после уроков. Большое спасибо. Он поднял глаза, увидев экраны и разворачивающиеся сражения. Ты, тоже была там потрясающей. Мама покраснела и отвела взгляд. Ну, как я и сказала, мы выиграли только потому, что у нас было время подготовиться и у нас были необходимые предметы. Без тебя я сомневаюсь, что мы остановили бы Тодороки и ту необузданную силу, которой он обладает. Так что мы победили благодаря тебе, Паркер-сан, тебе не нужно быть таким скромным. Кроме того, тебе удалось не уступать атакам Тодороки, и ты даже смог поймать Шаджии, в конце еще и Тодороки, что и принесло нам победу». И парень глубоко вздохнул, прикусил губу и тоже порозовел. «Я имею в виду, глядя на соревнующихся из класса А, он увидел, как Такое и Ясуи двигаются по коридору, используя свои причуды, когда они вступали в бой с командой своего противника. Я не думаю, что я не смог бы остановить Тодороки самостоятельно. Типа М, конечно, я справился, но и ты». Двое подростков смотрели в стороны, не зная, что делать, когда они хвалили друг друга. Затем Питер тихо засмеялся. «Знаешь что, как насчет того, чтобы мы М оба признали, что проделали отличную работу? Равный вклад, 50 на 50, согласна». «Я определенно согласна. Теперь мы должны обратить внимание на наших одноклассников, Питер-сан. В конце концов, нам же нужно поддерживать друг друга и подбадривать. Если мы хотим быть героями топ», завершил ее мысль Питер, и они посмотрели друг на друга. Прежде чем снова сосредоточиться на экране, Паркер снова прикусил губу, а мама скрестила руки на груди. Она только что назвала его по имени, а боже, она и правда это сделала. Она хвалила его, хотя была одной из лучших в классе. Ее лицо становилось таким же красным, как и его собственное. И все это происходило в первые несколько дней учебы в школе. Иногда она не замечала Питера. Время от времени он бросал взгляд на ее скрещенные руки на налитой груди, всего на мгновение, прежде чем снова сосредоточиться на экранах и оглядеться, почесывая голову. Наконец-то этот гребаный день закончился. Кацуки вышел из этого дурацкого класса в ту же секунду, как зазвонил звонок. Некоторые из его класса пытались остановить его, поговорить с ним и пообщаться, но он им не позволил. Он даже не обратил внимания, кто и что ему говорил, и даже всего через несколько шагов по коридору он забыл, что с ним вообще кто-то пытался заговорить. В любом случае, это не могло быть ничем важным, Кацуки просто нужно было уйти. Чем скорее он сможет уйти от сегодняшнего дня, тем лучше. Рядом не было никого, кто мог бы остановить его, и это было совершенно отлично. Все, что ему было нужно, это вернуться домой, сделать домашнее задание, поговорить с матерью, убить микробов в зубах и грязь в волосах душем, а затем хорошенько выспаться. Подальше от этого места. Это его первый проигрыш. Черт возьми, даже мысли об этом слове было достаточно, чтобы вывести его из себя. Он стряхнул эти мысли, это ничего не значило. Это была просто ошибка. Деку победил чисто технически. Точно так же, как Красная Рубашка занял первое место. Красная Рубашка, который выиграл свой матч против. Он стиснул зубы, но даже так, он все равно видел это перед глазами. Лед покрывал стены в одно мгновение. Иностранный ублюдок, пробивающий стены и лед, как будто они были ничем. А Кацуки, он посмотрел на свою руку, руку, которая не могла остановить Деку. Выстрелом в упор, он был как камень, сильный, готовый в любую секунду взорвать все. Но этого было недостаточно. Он сжал кулак. Это было потому, что он не знал. Все эти годы, все это время Деку мог это сделать. Он мог пробиться сквозь здание. Он мог постоять за себя. Его причуда обладала такой необузданной силой.